в ожидании. Дорога предстояла не очень долгая. Парарельс быстро набрал ход, и вот уже за окном стали появляться поля и луга. Пассажиров было настолько мало, что кроме Мартина в его купе никто больше не сел. «Тем лучше», — подумал юноша. Спать ему не хотелось, и он просто смотрел в окно на открывающийся, неведанный ему до сих пор, мир. Вот еще недавно были одни только зеленые луга, а теперь его взгляд приковало огромное, простиравшееся на неизвестное расстояние, море подсолнухов. Желтые и оранжевые, они радовались солнцу, немного покачиваясь от встречного ветра, так, что казалось, будто они машут проезжающим мимо них пассажирам. Немного погодя, Мартин проголодался и достал из сумки внушительный сверток, заботливо подготовленный для него саджу. Паёк включал в себя целую дюжину картофельных и капустных пирожков, невероятно вкусных, как оказалось, несколько яблок и флягу гречишного чая. Помимо еды в сумке были ценный груз, небольшой предмет, завернутый в несколько слоев пергамента, чистая одежда, гигиенические принадлежности, перьевая ручка и кое-что еще. Деревянная коробочка, что находилась на самом дне и которую юноша не сразу заметил. Достав и открыв ее, Мартин был приятно удивлен. Это оказался подарок от Саджу, дневник в кожаном переплете, превосходной ручной работы. Уголки были отделаны латунью, а сам он застегивался на тугой ремешок. Внутри, в небольшом кармашке для бумаг, Мартин обнаружил послание, написанное небрежным, размашистым почерком. «Мне такая вещь без надобности, но я решил, что у тебя ей впору пригодится. Попробуй записывать туда свои мысли и воспоминания. Чую, тебе немалое предстоит вспомнить. Да, и еще не забывай о старом добром Саджу. Приезжай, как сможешь. Я напишу свой адрес на обратной стороне, но почта от меня здесь не близко, а местные почтальоны и в жизни не найдут моей лачуги, так что отвечать я смогу нечасто. Знаю, мы это уже обсудили, но на всякий случай написал время и место, куда передать сверток. Не слишком-то я доверяю твоей памяти. Верю, что ты не подведешь, но все равно попрошу, не опаздывай. Также набросал тебе небольшую схему города. Попробуй поискать ночлег на окраинах Среднего Мерида. В Нижний тебе соваться точно не стоит. В местных тавернах, может быть, не слишком уютно, но на первых порах вполне себе сносно. Джадо шлет тебе привет». Лицо Мартина расплылось в улыбке. «Саджу, ты не перестаешь меня удивлять». Вдохновленный, он решил сделать в дневнике первые записи и тут же взял ручку. Но как только ее стержень склонился над бумагой, юноша замер. Воспоминания? Разве что клочки, нелепые обрывки. Он устремил свой взгляд сквозь оконное стекло, где солнечные цветы купались в золотистых лучах, но сам уже не замечал пейзажа. Рука так и осталась приподнятой в полусогнутом положении, а ее хозяин тем временем витал уже где-то далеко, гораздо дальше отсюда. Спустя какое-то время Мартин вновь окинул взглядом чистый лист. Кончик пера неуверенно заскрипел по желтоватой бумаге, но с каждым нажимом становился все смелее и настойчивее. Теперь юноша с трудом сдерживал поток мыслей, боясь упустить хоть одну. Словно от выводимых им слов зависело нечто важное, будь то его или чья-то судьба. «Не уверен, пишу ли я в пустоту или мой сон действительно что-то значит. Но как бы там ни было, в моих мыслях ты существуешь, а для меня и это немало. Моя память оставила меня, все мои вещи умещаются в одной лишь сумке, а впереди неизвестности только. Все самое ценное, что есть у меня — моменты, и ты среди них. Когда-нибудь все это станет воспоминаниями, и я хочу, чтобы впредь они обретали форму. Ненадежно это — все хранить в голове. И раз уж писать, то писать кому-то. Неважно, дойдет ли письмо до своего адресата. Отныне ты будешь хранить мои воспоминания». Подсолнуховые поля закончились, уступив место зеленым лугам. Мартин так увлекся письмом, что не заметил, как настал полдень. Он рассказал обо всем, что с ним произошло, начиная с того момента, как он очнулся в пустыне, и заканчивая подарком Саджу. Закрывая дневник, юноша почувствовал облегчение. Теперь уж, если память опять его подведет, он сможет ее восстановить. В его купе так никто и не сел, и поначалу юноша был этому даже рад, но к середине поездки начал испытывать странное тягучее чувство. Пейзажи за окном стали какими-то однообразными и уже не приковывали к себе взгляд так, как в начале. Кто я? Куда я направляюсь? Кто меня ждет? Мартину вдруг захотелось, чтобы эта поездка никогда не заканчивалась. Ведь здесь так спокойно. Под конец пути в купе села женщина средних лет, худая, с немного растрепанной прической и тревожным взглядом. За всю поездку она, как и Мартин, не проронила ни слова. Она вышла на предпоследней станции. В полудреме парень расслышал название станции. Свет. Следующая остановка должна была быть конечной, и когда парарельс начал сбавлять ход, все пассажиры, включая юношу, выстроились в ряд по направлению к выходу. Некоторые из них перешептывались, и Мартин невольно подслушал. «Вы видели ее?» «Бедняжка. Должно быть, не местная. А я бы не рискнула сидеть в одном вагоне с...» Завидев Мартина, произносившая эта женщина испуганно попятилась и устремилась обратно вглубь состава. Стоявший рядом пожилой мужчина на это лишь усмехнулся и вполголоса обратился к юноше. «Не обращай внимания». Парень хотел было спросить, что имела в виду та женщина, но парарельс начал громко гудеть, и весь вагон затрясся. «Прибыли!» — радостно крикнул кто-то. Когда тряска закончилась, люди принялись активно пробираться к выходу, и пожилой мужчина пропал из поля зрения, а вместе с ним и мысли о произошедшем. Их сменили другие. «Теперь уже совсем близко», — подумал Мартин и спрыгнул вниз на платформу. Очутившись на станции пути, он понял, почему ее так называли. На это намекали многочисленные разноцветные указатели с названиями и номерами платформ, от которых отбывали дирижабли. Одна из табличек сразу же бросалась в глаза. «Мерит. Платформа номер 7», — гласили большие оранжевые буквы. Со всех сторон станции можно было увидеть, как причаливали и отправлялись в путь воздухоплавы самых разных размеров, от грузовых гигантов до более компактных пассажирских моделей. Мартин невольно просиял. В Гринстоуне дирижабли были редкостью. По большей части они служили для государственных и реже для экономических целей. Автономии этому городу было не занимать. Еще 5-летним мальчишкой он любил наблюдать, как безмятежно пузатые рыбки проплывают по небу, и представлял, что они питаются облаками. Отец тогда от души посмеялся, услышав это. Пройдя на свою платформу и купив билет в кассе, Мартин сумел в полной мере оценить всю конструкцию воздухоплава, об устройстве которого когда-то читал в отцовских книгах. Ткань, что обтягивала огромный металлический каркас, была покрыта смолой ветвистых деревьев, отчего красиво бликовала на свету, словно рыбья чешуя. И хотя маленький Мартин в свои 5 лет не мог знать принципов аэродинамики, его догадка о том, что рыбка питается облаками, можно сказать, была верна. Баллоны внутри дирижабля заполнялись витием. Отстояв длинную очередь и поднявшись по шасси, Мартин проследовал в пассажирскую гондолу и занял свободное место. Подумать только, еще немного, и он окажется в Мериде. Уже через несколько минут все места были заняты, и громкий звонок предупредил о начале взлета. Послышался шум мотора, и дирижабль начал плавно подниматься в воздух, оставляя под собой одинокую пустую площадку. Предвкушая интересные виды, Мартин, как и другие пассажиры, прильнул к иллюминатору. Станция теперь казалась совсем маленькой. Игрушечная железная дорога, игрушечный воздухоплавательный порт. «Зря вы надеетесь там что-то разглядеть». Мартин повернулся. Слова исходили от человека, сидевшего в соседнем ряду. Строгий костюм, маленькие круглые очки, аккуратная бородка и витиеватая, изысканная трость с золоченым орнаментом выдавали в нем сливки аристократии. «Прошу прощения за бестактность», — с улыбкой продолжил он. «Дело в том, что погода сегодня отнюдь не располагает к тому, чтобы ей любоваться. Газовые облака». И юноша опять посмотрел в иллюминатор. «Но, сэр, никаких облаков, небо ясное». «Подождите». «Странный тип», — подумал Мартин. Дирижабль уверенно бороздил воздушное пространство, и по пути ему, если и попадались облака, то едва заметные и легкие, словно пух. Это он о них говорил? Но чем дальше пролегал курс, тем больше их наблюдалось в небе. Всего через несколько минут, к разочарованию парня, весь обзор был затянут густой, серой и фиолетовой из-за скоплений газа дымкой. Пассажиры один за другим отворачивались от иллюминаторов. «Вы оказались правы», — с удивлением и некоторой досадой — заметил Мартин. Все тем же спокойным голосом человек в костюме отвечал. «Знаю, однако я уже привык к недоверию. Я ученый». С улыбкой продекларировал он. Юноша сдержанно кивнул. Он так надеялся на то, что его первое знакомство с городом произойдет с высоты. Но ничего, а ведь впереди академия, только бы. Учебные полеты, а значит, он еще успеет всем насладиться. При мысли об этом уголки его губ потянулись вверх.